Магнус замолчал, а никто другой, казалось, не хотел нарушать тишину. Инжестри вроде бы задумался на какое-то время, а потом заговорил. «Не вижу никаких причин открещиваться от этого, что вы сказали. Только я думаю, что вы выставили все это в абсолютно нелепом свете, хотя факты изложены верно. Все правильно, в этом организационном комитете я отвечал за все. Я в это время самым серьезным образом пытался заработать себе репутацию в театре и не мог упустить такой замечательный шанс. Входившие в комитет звезды сваливали всю черновую работу на меня, но другого и ждать было нельзя, я не жалуюсь. Но если вы думаете, что там, кроме непомерных амбиций сэра Джона Трессайза, не было никаких других, то вы ошибаетесь». Я целыми месяцами вел изматывающие переговоры, а поскольку никакой платы за выступление не предусматривалось, то с доброй сотней кандидатов мне приходилось разговаривать так, будто все они звезды. Да, я разговаривал по телефону с сэром Джоном Трессайзом, но это случилось как раз в тот момент, когда я был в полном цейтноте. Да, я оставил этот звонок без последствий. К этому времени мне уже дали программу на тот кошмарный вечер, и мы должны были ее придерживаться, потому что иначе все это, сшитое наспех из отдельных кусков полотно, расползалось по швам. Вы видели, как расстроился один старик? Я видел, как расстроились по меньшей мере 20. Всю жизнь мне приходится что-нибудь организовывать, потому что такое уж вот я редкое существо, художник с недюжинными организаторскими способностями. И вот один из уроков, который я усвоил — нельзя давать волю жалости, потому что как только ты это себе позволишь, тебе на шею тут же усядутся десятки людей, которые проявление жалости считают слабостью. Они уведут вас с избранного вами пути, немало не заботясь о том, чем это вам грозит. Вы, Магнус, говорили нам, что поступили в обучение к эгоизму. Так оно и было. И вы досконально изучили правила игры. Но мне нужно было учиться иметь дело с людьми вроде вас и при этом не становиться вашим рабом. Именно это я и делал. Мне жаль, если старик Трессайз пережил неприятные минуты, но, судя по тому, что вы нам рассказали, виноват в этом был только он сам. Я думаю, все со мной в этом согласятся. — Нет, я не готов с вами согласиться, — сказал Линд. — В вашей великолепной истории есть один изъян. Вы не сообщили об этом звонке своему боссу. Уж, конечно, окончательное решение должен был принимать он. Тут нужно было принимать бесчетное количество решений. Если у вас когда-нибудь был опыт организации звездного концерта, то вы знаете, что это такое. В последнюю неделю все были счастливы, если удавалось принять хоть какое-то решение и его придерживаться. Я уже не помню всех подробностей. Но я делал то, что казалось мне наилучшим. И воспоминания никак не влияли на ваше решение? О том, как вас учили носить кресло? Или о том, как вам не кстати напомнили о лавке вашего батюшки? На вас никак не повлияла горечь разочарования, которое вы пережили в связи с провалившейся идеей поставить Джекила и Хайда как пантомиму в масках? — спросил Магнус. — За кого вы меня принимаете? Неужели вы можете допустить, что я такой мелочный и мстительный? О, да, могу. Очень даже могу. Вы невеликодушны. Жизнь научила меня не доверять нечестным людишкам, которым свойственно полагаться на великодушие других. Вы всегда меня ненавидели. Это вы ненавидели старика. Неправда. По моим понятиям, вы просто убили его. Убил? Наверное, что-нибудь да должно было его убить. Всех что-нибудь да убивает. Да и вы, когда что-нибудь говорите, вы целите в конкретного человека. В конечном счете, что-нибудь или кто-нибудь убьет нас всех. Так вам меня в угол не загнать. «Нет, не думаю, что Ролли можно обвинить в смерти сэра Джона», — сказал Линд. «А виновата здесь одна из составляющих нашей жизни. Ее не все понимают и не все признают. Я говорю о зависти, которую молодость питает к зрелости. И вы из-за того случая все эти годы пестовали в себе ненависть к Ролли? Понимаете, вообще-то я думаю, что сэр Джон умер так, а не иначе из-за того, кем он был. Так ведь всегда и бывает. — Хорошо, — сказал Магнус. — Я пересмотрю свое отношение к этому. Ведь, в конце концов, считаю я, что Ролли убил его, или не считаю, не имеет ровным счетом никакого значения. Но сэр Джон и Миледи были первыми людьми в моей жизни, которых я по-настоящему любил. А этот список не так уж длинен.